Вышел Яшка на волю злой, не знал, как в дорогую гору убраться. Навстречу попадались мужики, сторонились. У парня черный взгляд из-под лобья, жестокий взгляд. Голова без шапки, отросшие волосы в тяжелых завитках. Борода смолевая кудрявица, нос тонкий, хрящеватый, и в толстых красных губах злая ухмылка. Мельком глянешь, будто тать разбойная. А присмотришься ближе, да уловишь тонкий покрой сухого лица, широкие сросшиеся брови над печально угрюмыми глазами. И тогда увидишь, как красив парень. Да и во всем поджаром теле было что-то волчье и ухватистое, останавливающее посторонний взгляд. Шел Яшка и не знал, куда приткнуться, думал постоялый двор навестить, может, кто там из печищан стоит. Безразлично бросал угрюмые взгляды и вдруг узнал во встречном парне с младенчески светлым лицом Тимку Коновалова. Вроде бы годы прошли, а у Тимы по-прежнему румяное лицо, осыпанное белым легким пухом, похожее на твердую молодую волнуху. Ой, встреча! Ну и встреча! — Эй, Коновал, куда без хлебов? — окликнул Яшка нахально, ноги растопырил посреди дороги. — Теперь его не минуешь. Тима рассеянно взглянул, сначала испуг родился на лице, потом удивление и легкая радость. — Господи, да ты ли, Яшка, какими судьбами, не с того ли свету, а тебя схоронили, ей-богу, схоронили, ну-ка, ущипни меня, — чистил Тима. — С того свету, батюшка ты мой! Тима восторженно сиял, и что-то коровье и прозрачное было в его глазах. — Ну, хватит, так тебя разобрало. Досадливо, но в душе довольно, — оборвал Яшка. — Не знаю, как домой попасть. Как там у нас-то? Новости, сказывай. — Ой, батюшка ты мой, а я еще по лету убыл, уж совсем от дома отвык. В приказчике тут норовлю, батюшка ты мой. — А я на посидке. На супрятки побег в Кузнецову слободу. Ой-ой-ой, ну никак не подумаешь, что это Яшка жив-здоров. Может, со мной? Там девки, батюшка ты мой, поцелуют, обожгут. Пожрать бы. Это мы сей миг сообразим. У меня в трактире-то дядюшка по матери сидит. Чего ж ты раньше не сказал, батюшка ты мой? В трактире Яшка съел кусок жареного мяса в подливе, запил косушкой водки. И бесшабашное веселье родилось в душе. Захотелось куда-то пойти и набедокурить. На вечеринке все оказалось чужое. Да Яшка и отвык от игры в прятки и в шепотки. Ему казалось смешным и глупым, как-то парни сидят у девок на коленях и стараются нахально, когда гасят свечи, поцеловать или заползти рукой за пазуху девицы. И от этого одного прикосновения млеют, шалеют, таращат глаза и шумно вздыхают. Но он упорно стоял у печи, нахально таращился и не уходил из избы. Все невольно оглядывались на чужака. Потом около пристал один парень, подошел другой, завязалась хвастливая беседа о том, как однажды они побили кого-то, а другой, что с ним, трусливо сбежал, а такой ж был на морду нахальный, как этот, Губан. Но Яшка, будто глухой, все так же молчал. Это еще больше задевало ребят. Они стали заводиться всерьез. Кричали Тимке Коновалу: «Эй, чего приятель твой лыбится? Мы ему сейчас наломаем!» Но Яшка и на эти угрозы не отвечал, и только взгляд его темнел. Ему было здесь скучно и тоскливо. Он был удачлив и ловок в борьбе, и мог всем пятерым сразу накостылять в шее, но хотелось как-то особенно удивить сопляков, которые не знали жизни, а корчили из себя королей. И Яшка, надумав что-то особенно страшное, шепнул ближнему парню: — Охож покойника сюда приволоку из часовни. — Чего? Чего он? Ты нам скажи, — пристали остальные. — Да он смеется над нами. Я сказал, что покойника сюда приволоку с часовни. Чуть громче, чтобы не расслышали девки, повторил Яшка, холодея от легкого страха, от своих слов и от восторга. Вот напугаем хваленок. Слабо, и исподники-то не протекут. На что бьемся? Меня за волосянку драть. Каждый может навозить, пока рука не устанет. Ежели вы проиграете, с вас по шапке. И отправился Яшка, насвистывая сквозь зубы. Снег легко отсвечивал, черными холмушками стояли избы, слышно было, как сзади хрупали шаги, это парни наблюдали, как бы не струсил чужак и не сбежал. За Кузнецовой слободой лежали пашни, чуть слева, в полуверсте, за мелколесьем прятался погост. Около него часовенка, врата в рай, похожие в ночи на зыбкую копну. Печалью и скорбью веяло с погруженных в темноту полей, и лишь в окладниковой слободе подмаргивал редкий огонек, словно высекали кресалом искру. А может, только чудилось глазам, которые напряженно распахнулись, и от этих дальних тусклых огней одиночество усиливалось. Даже человек неробкого десятка без нужды не рискнет, пожалуй, идти ночью меж слободами, да мимо погоста, где, говорят, баловали покойники. Вставали из могил и пугали добрых людей за гробным раскатистым смехом, от которого едва выдерживало сердце. Но Яшка не чувствовал душою ничего, кроме веселой злости. Он уж забыл напутствие в Нижней Земской расправе, когда его выпускали на волю. Яшка хмельно летел по дороге, словно жил последний день, и ни одно доброе предостережение не толкнулось в сердце. Да тем более, что сзади шли соглядатые, это подстегивало на безумство. А может, втайне от себя он надеялся, что нынче часовня пуста, и этим он освободит себя от греха. Кто знает, кто знает. Но он осторожно распахнул часовню. Снежный рассеянный свет скользнул в темноту и выявил гроб. И, не давая себе задуматься, слыша сзади замолкнувшие шаги, это парни остановились поодаль, только тревожно усмехнулся и сразу переступил порог. Он нагнулся над домовищем. Покойник казался спящим и совсем не страшным. В голове как-то посторонне сверкнула мысль, что, не дай бог, если это окажется баба, а не мужик, бабу тащить на себе будет уж очень больно зазорно. Яшка откинул портяной покров, нащупал длинный халат. Значит, мужик лежал в домовище, присел. Руки покойного закинул себе на плечи, не чувствуя их смертельного холода сквозь шерстяные варёги, потом легко поднялся. Седок оказался совсем сух и бесплотен, наверное, старик, и нести его было легко. Парни, что стояли поодаль, отступили с переметенной дороги, шли молчаливо, но у самой слободы нагнали. Видно, вернулся к ним разум или побоялись божьего гнева. — Волоки, обратно! — закричали Яшки в затылок. — А, воробьи соломенные, гнус амбарный! «Переселись!» — торжествующе откинулся Яшка, не оборачиваясь. Ему казалось, что он проиграл кому-то в рюхи, и вот тащит победителя на закорках. Порой даже приседал и встряхивался, чтобы тот, кто наверху плотнее, уселся на спине, и только ноги покойного все мешали, волочились по снегу. Видно, был мужик в свое время велик ростом. «Волоки обратно!» — кричали соглядатые. Они вспомнили, что будет и утро, и день, когда девки разнесут историю по слободам. Дойдет слуха до городничего, до тяжких расспросов, и многим будет не миновать батагов и плетей. Провожающих было трое, и они уже негласно сговорились, что ни одна живая душа не узнает о случившемся. «Бери шапки, только волоки в обрат, еще и денег дадим!» «Эй, трусовато гляжу! А вы хвалялись-то, прости господи!» Уже вяло отругивался Яшка. Он устал. Хмель покидал его беспутную голову, и веселая злость на весь мир пропала. И парень повернул в часовню, путанно размышляя, что вот завтра вернется в деревню, мать будет конючить и выть, в каждом углу нищета, и Клавдий Петрухич станет путаться под ногами, строить каверзы, и надо будет думать, где добыть кусок хлеба, ибо теперь все заботы лягут на его плечи. А через год, конечно, поставит под красную шапку, забреют лоб, и тогда прощай, свобода, забудься, вольница. Зря, зря возмечтал он о дорогой горе. Ну, был же сытый угол в стольном городе, и дородная баба под боком, еще не старая, едва за 30. Но тут же тошнота подкатила. Вспоминал ее жирные волосы, пористое лицо и мясистые плечи. Сплюнул только от мысли о ней, и сразу родной дом показался желанным. Посторонние запахи стали неожиданно мутить Яшку. Он понял, что это натягивает от покойника. Захотелось скорее отвязаться от него, и Яшка побежал, путаясь на дороге. Было бродно и суетно спешить по свежему снегу, ноги разъезжались и постоянно кренило на бок. Но Яшка старался думать о постороннем, и холодная усмешка застыла на обмерзших губах. Только в душе копилось пронзительное нетерпение. Мысль о покойнике заполонила Яшку, хмель улетучился, и все стало казаться диким и нелепым. С этим уже брезгливым нетерпением он забежал в часовню, нагнулся над гробом, чтобы скинуть покойника, а сбросить не может. Так прочно вцепился тот руками в Яшкину шею. Пока парень носил по морозу, покойник застыл. Руки его скрючились на шее проказника, но Яшка уж не мог спокойно обдумать все. Нетерпение вылилось в ужас, и, отдирая твердые, как оглобли, руки, он закричал, вернее, дико завыл, почти лишаясь разума. Яшка слышал, как топотали за часовней ноги. Это удирали попутчики. Помертвелый, собрав всю волю, разнял руки покойного, едва выбрался из часовни, упал в снег, его вытошнило. Сколько еще лежал Яшка в снегу, он не знал. Но только мороз привел в чувство. И, стоя на коленях, обратился парень к низкому могильно-черному небу. «Боже, прости меня! Пощади глупую голову! Не оставь сына своего неразумного! Боже!» Пошатываясь, забыв об уговоре, побрел к окладниковой слободе. На околице оглянулся, заслышав одинокие шаги. Почудилось, что догоняет его тот потревоженный мертвец, и снова вскрикнул, бледнее и замирая от ужаса. Но это оказался Тима Коновал. Он только что бежал с посиделок. Он был весел и жил своей любовью, а потому ему было не до Яшки. Мельком глянув на парня, предложил переночевать у себя, благо место на палатах всегда найдется. Яшка молча поплелся следом, и ноги подкашивались от слабости. Уж совсем светало, красное солнце просыпалось, снег залил, захлопали промерзшие ворота в избах, а Кладникова слобода оживала. Дома раздевались молча, и когда Яшка сбросил овчинный триух, Тима нечаянно глянул на приятеля и ошалело вскрикнул. — Эй, паря, что с тобой, батюшка ты мой? Яшкина голова белела, как крыло куроптя. В дорогой горе сразу не признали Яшку. Ведь он вернулся с того света, откуда еще никто не приходил. Неузнанный он прошел деревней и оказался возле своей избы. Яшка подходил к дому с замирающим сердцем и все ожидал, вот сейчас выскочит на крылечко мать, ухнет, всплеснет руками и начнет чураться, осеняя себя крестами. Потом будет долго всматриваться в лицо, а узнав, тихо заплачет, и с этими долгими слезами поведет Яшку в избу, станет раздевать и кормить. Поставит на стол немудрящую выть, а, может, чем побогаче разжились за эти годы, кто его знает, сядет рядом, будет глядеть сквозь слезы и улыбаться. И от таких непривычных представлений Яшка еще более заторопился, но возле своей избы вроде бы споткнулся. Может, смутило, что крохотные оконцы задвинуты волочильными досками, а на дверях висит замок. Еще боясь подумать на плохое, утешил себя, что мать, наверное, где-то в работе, а Клавдия Петрухич летает на улице. Через поверь зашел в избу. Повеяло запустением и холодом. Торопливо отдернул волочильную доску, и в оконце ворвался желтый морозный пар, подсвеченный изнутри солнцем. По старой памяти сразу разыскал оконщину, крытую бычьим пузырем, вставил в проем, потом огляделся и по длинным паутинам понял, что уж давно никто не живет в избе. Пахло плесенью и затхлой сыростью. Печь была холодна, как январская земля. Бесприютный и ошалелый Яшка сел под образа, тоскливо глядел на покривившийся поставец в углу, на изрубленный ножом лавки вдоль стен, на подпечье, завешенное паутинами, и парню захотелось завыть. Потом одолела усталость от пережитого накануне. Яшка неловко повалился на лавку, подложив под голову кулак, и сразу провалился в темный лихорадочный сон. Ему привиделось, будто он тащит покойника через снежную пашню. Кругом темно, мертвяк сидит на его плечах и погоняет. «Ну, живая сила, надай! Еще надай!» И вот Яшка будто не бежит уже, а легко вскидывается над снегами и с замиранием в груди еще пытается двигать ногами. Но чувствует, как немо и студено вдруг становится вокруг, а морозные воздухи стремительно разбиваются лицом. Он понял, что летит, и кто-то невидимый нашептывает в ухо: «Продал душу дьяволу, продал! Нет, нет!» — закричал Яшка, пытаясь сбросить мертвяка с плеч, и почувствовал, как напряглось сердце, готовое лопнуть. Заставил себя проснуться, сел на лавке, качая мутной головой, долго припоминал, где находится, еще подумал: «Знать, нечистая сила обжилась в нашей избе». Торопливо перекрестился, сплюнул через левое плечо троекратно и пошел из родного крова. Он появился около Петриного дома, словно за руку кто его вел туда. Попал во двор, увидел добрый десяток саней с поднятыми в небо оглоблями, у стены богатые пошивни с расписным задком, крытые медвежьей шкурой. Знать, хозяин собрался куда-то ехать. Тут распахнулись ворота, работник вывел вороного жеребца, напрягаясь спиной, стал заводить вороного в оглобли. Заломил к спине его крутую красивую шею, сразу желтая пена вспухла на вздернутых железными уделами губах, и глаза налились бешенством. Но мужик не робел. Пятил жеребца в оглобли, запрягал его в легкие санки на железных кованых полозьях, уставив с кривой ногой в клещи, затягивал натужно хомут, и бубенцы, подкрашенные дугой, уже нескладно звенели, словно настраиваясь к далекой дороге. И Яшка вдруг услышал, как вместе с перезвоном колокольчика проснулась в нем давняя тоска по лошадям, и сухие ноздри его дрогнули, втягивая звериный запах пота. Яшка еще топтался в нерешительности у крыльца, когда брякнул дверное кольцо, и показался наверху хозяин в лисьей богатой шубе, крытой синим городским сукном, и в лисьей же шапке. Он зорко оглядел двор, сразу приметил постороннего и закричал зычно, хлопая по катанку витой плетью: «Эй, Васька, остолоп слепой, что ли? Гони прочь, парня, чего бродит?» Петр Афанасьевич стал тяжело спускаться по скрипучим ступеням. Работник сразу кинулся на Яшку, норовя ухватить за шиворот, но не мог достать, этого пыхтел и сердился. «Ну, шел, шел прочь, тать разбойная!» Яшка воли рукам не дал, хотя и растерялся поначалу такой встречи, и, отступая к заворам, закричал на весь двор: «Люди, добрые! Да что это деется на белом свете? Честного человека за шею гонит! Да я к уездному исправнику пойду!» — притворно вопил Яшка, украдкой наблюдая за Чикиным. Тот, видно было, растерялся, Пошел через двор, сурово помахивая плетью. — Ну, чего орешь? Ну, чего разорался? — Как резанный вопеет и вопеет, — забунчал под нос Петр Афанасьевич. — Ну, чё тебе, что ты на моем дворе отираясь? Или забыл чего? Да отступись, Васька, от него. Поди своим делом лучше займись. А Яшка тут шагнул навстречу, скинул с белой кудрявой головы овчиной триух, склонился поясным поклоном. — Аль не признали, батюшка Петр Афанасьевич, благодетель-то наш. В болотных петряных глазах сначала мелькнуло любопытство, потом тревога. «Чур-чур! Изыди, сатана! Да уж чего сатаниться! Это ж я, Шумов Яшка, пришел виниться перед вами!» Упал на колени парень, тая на губах злую ухмылку. «И в заболь ты! Но глупого удача! Эк диво! А бывает! Ну что тут такого? Набегался, явился?» Растерянно говорил Петра, прикрыв глаза тяжелыми коричневыми веками. Сразу вспомнилась та давняя история. И он не знал, как поступить сейчас, или выгнать парня в зашей, а может, простить его. Хотя, ежели по совести, согрешил-то тогда Петр Афанасьевич. Ох, согрешил! На куничку позарился, сиротой завидел. Бог не простит тебя, ой, не простит. Но с малого и начинал. Тогда и кунька при деле была. Это нынче рыжий зять весь Канин обвеял, сколько пять пушнины наторговал. И семги на кулое парато хорошо взяли, а? А тогда и кунька. Пришел, как к отцу родному пришел. В ноги пал, знать вину чует. Ну ты подымись, хватит тебе в ногах валяться. Мягко сказал Петр Афанасьевич, потом коротко засмеялся, а может, в горле так булькнуло. — Ну ты, паря, ловко меня тогда, ой, ловко! Попался б ты мне, решил бы на месте. Господи, не оставил ты грешного в беде, не дал окровенить мне руки и пасть во грехе. Напозорился я тогда в лесе-то, как зверина пропащей вылез. Простите меня, глупый был. — винился Яшка, не смея взглянуть на богатея. — Да уж как не глупой-то! И мать, и вот, ишь как! — Эй, дурня, дурня! Уже прощая, со слезой на глазах от собственной доброты, Петр хлопнул Яшку по плечу. — Дурак был! Сейчас бы так... Чего делать-то будешь? — Лошадей люблю, батюшка Петр Афанасьевич. Помню, помню. Вы теперь в вышине числитесь. «Бог вас за доброту возносит!» — льстил Яшка, уже ничего не испытывая к Петре Афанасьевичу, кроме почтения, и удивляясь своим детским обидам. Как глуп был! «Хитрец ты, Яшка! И лукав не в меру! За что вы меня так, батюшка Петр Афанасьевич?» — взмолился Яшка. «Но боди, боди! Так чего делать-то норовишь? К лошадям бы мне! Пакостник ты большой! Опять чего ли учудишь? Христос с тобой! Другой я, Петр Афанасьевич. Поглядите вы на мою седую голову, ведь мне 18, а как старый старик! Уж так настрадался!» — всхлипывал Яшка, а в сердце уже клубился гнев, и жестокие мысли рождались в голове. «Ну, погоди, мясо кусок, дай так не опереться, все попомню!» Но все унижения сдержал, опять повалился в хрупкий мерзлый снег, залитый конской мочой, стукнулся головой лошадиные калышки. — Встань, встань! Застудишься? На что мне будешь больной-то? — Батюшка, Петр Афанасьевич! Ладно, ладно. О деньгах после. Вечером возвернусь, так скажи Маньке, пусть накормит. Петр Афанасьевич опрокинулся в возок, тронул жеребца. А Яшка кинулся на перерез к заворам, спешно выдернул сосновые жердины, закрывающие выезд, и почтительно вытянулся, когда хозяин миновал его.